Глава четвертая. И вперед, в волшебный город света и тьмы. Реки холодных электронных огней, огибающие геометрические правильные острова, текущие под мостами, останавливающиеся перед плотинами, тихо струящиеся здесь, с ревом несущиеся там, огоньки, перемигивающиеся, как на дисплее игровой машины, грохот, шорох. Вот, поймал. Цепочка символов с ежемесячной дотацией. 1-1-1-1, 1-0, 1 и 6 нулей с моим именем. Я проследил ее до своего счета. Уведомление о получении с тем же кодом возникло, словно феникс, из электрически потрескивавшего гнезда, и стремглав помчалась в силовую линию, по которой прибыл этот перевод. Я пометил его. Ухватил, последовал за своим именем. Вдоль цепи кабельных трасс, подвешенных, отметил я на другом уровне сознания, на опорах, от острова, по медным и оптоволоконным проводникам, змеящимся по каналам, в расчетной палате Майами, через другой, еще более крупный город огней, и дальше, вперед, вниз, вверх, вокруг, насквозь, от терминала к терминалу, Атланта, Нью-Йорк, Нью-Джерси, и затем... Нью-Джерси. Правление Ангра Энерджи. Но тут напомнил о себе другой мир. Я смутно осознал, что кто-то стоит у моей машины на стоянке возле банка, смотрит на меня. Я не хотел возвращаться, но, увы. Вернувшись в реальный мир, я посмотрел на назойливого прохожего. В белом брючном костюме невысокого роста, темноволосая, довольно симпатичная, с восточными чертами лица. Она не сводила с меня глаз. Я чувствовал, что должен ее знать. И потому опустил стекло. «Как твои дела, Дон? Ты неважно выглядишь». «Энн. Энн Стронг. Кроме имени ничего не вспомнилось. Но им-то можно воспользоваться. Мне давно уже не было так хорошо. Что ты здесь делаешь, Энн?» «Меня ты, по крайней мере, помнишь», — сказала она. «На мне пока рано ставить крест», — с улыбкой заметил я и вдруг выпалил. «По-прежнему любишь цветы?» «Их так много. И все они такие красивые», — ответила Энн. — Такие чистые краски. Что-то в ней особенное. Не краски она хотела сказать, а другое слово. Я чувствовал. У Энн действительно было особенное отношение к цветам, но... — Ты давно в городе? — Нет. Энн чуть качнула головой. — Тебе здесь нравится? Я постепенно привязался к нему. — Понимаю. Но неужели нет ничего привлекательнее, чем сидеть в машине на стоянке у банка? — Жду откупных денег от Ангра. Бросил я частично наугад, прощупывая ее, а частично потому, что уже начал подозревать связь между ней и моим появлением у банка. Энн нахмурилась, поджала губы, подцокала языком, медленно качая головой. «Кнутом и пряником. Старое правило. Но кнутом-то я не ограничусь». «Откуда такая злоба, Дон?» «Почему ты здесь?» «Приехала в банк, получить по чеку и увидела знакомое лицо». «Ладно. Тебя подбросить куда-нибудь?» «Я собираюсь перекусить». «Есть одно приличное местечко. Прошу». Она села в машину, и мы выехали на дорогу. В голове зазвенели, предупреждая колокольчики. Словно я уже нащупал причину, но она упрямо ускользала от меня. «Неважно», — решил я. «По крайней мере, не жизненно важно. В пропаже куска моей жизни и в исчезновении Коры из-за ее связи со мной виновата Ангра Энерджи». Мне так казалось. Вот почему я собирался отправиться в Нью-Джерси и поднять там большой шум. Они вернут мне Кору, иначе я что-нибудь сделаю. Что-нибудь разоблачающее или отчаянное. Или и то, и другое. Выбора у меня больше не оставалось. Мы сели за маленький столик в углу, и я вдруг почувствовал зверский голод. Зеленый суп, салат, побольше мяса, охлажденный чай, пирог. Я заказал все. Энн взяла салат и чай. Теперь я был совершенно уверен, что знал ее, когда работал в Ангро. Но в каком качестве? Этого я не помнил. «Хорошо, что ты здесь счастлив», — помолчав, произнесла Энн. «Бывали времена и получше». «Вот как?» Ее глаза расширились. К щекам, казалось, прилила кровь. Но только на миг. Лицо Энн тут же застыло. «Ничего, еще вернутся твои радости. Все придет». Мне почудился аромат роз. «Кто знает». Она перевела взгляд на тарелку, подцепила листик салата. «Кое в чем можешь не сомневаться». «Например», — отозвался я. «Сотрудничество с власть-придержащими приносит предсказуемые результаты. В наши дни не поймешь даже, с чего начинать». «Тебя что-то беспокоит?» Да. А говоришь, что тебе здесь нравится? С удовольствием показал бы тебе окрестности, заметил я. Но скоро самолет. В Нью-Джерси. Я внимательно следил за ее лицом, надеясь уловить реакцию. Запахло жасмином. А выражение ее лица нисколько не изменилось, когда она сказала. Не глупи, Дон. Что же ты посоветуешь мне делать? Спросил я. Ступай домой. Никуда не уезжай. Рано или поздно с тобой свяжутся. Хорошо. Давай напрямую. Где она? Энн покачала головой. Понятия не имею. Но ведь ты знаешь, что происходит. Я знаю только, что ты вспоминаешь вещи, о которых лучше забыть. Сделанного не вернешь. Я не собираюсь торчать дома и ждать, когда зазвонит телефон. Она положила вилку на тарелку, достала платок и промокнула губы. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Мне тоже, сказал я. Не надо лететь в Нью-Джерси. С тобой произойдет что-нибудь ужасное. Что? Не знаю. Я судорожно вздохнул, и Энн торопливо вскочила на ноги. «Извини». Я сразу же поднялся и пошел за ней, но она исчезла в туалете, и я в нерешительности остановился. Мимо проходила наша официантка с кофе. «У женского туалета есть второй выход?» «Нет», — ответила она. Я вернулся за столик и доел пирог. Выпил охлажденный чай, затем попросил кофе. В туалет зашла седая женщина. Когда чуть погодя она выходила, я к ней подошел. «Прошу прощения». «Там нет невысокого роста девушки с восточными чертами лица, в белом брючном костюме». Она поглядела на меня и покачала головой. «Нет, там никого нет». Когда я расплачивался по счету, мне почудился голос Энн. «Никуда не уезжай. Думаешь, сейчас у тебя неприятности? По крайней мере, ты жив. Сиди дома, не дразни собак». Я огляделся по сторонам, но Энн нигде не было видно. И все-таки я почти физически ощущал ее присутствие. «Энн», — пробормотал я, — «что ты со мной сделала?» Ее смех смешался с ароматом цветов.